Спустя некоторое время хаос наконец затих. Головастый младенец посмотрел вперед, увидев лишь тысячу богов, оставшихся на месте, не собираясь бежать. Он ошеломленно застыл, прежде чем повернуть голову и спросить у Циньму: «Брат, все сбежали, что же мы будем есть?» Когда он договорил, снова поднялся ужасный шум, с которым сбежало еще несколько сотен богов, не сумевших совладать со страхом. Цинь Фэнцин стиснул зубы, собираясь броситься в погоню. Тем не менее, тело контролировал Циньму, поэтому он не мог этого сделать. «Сколько бы мелкой рыбы мы ни съели, такой обед никогда не сравнится с поеданием большой». Взгляд Циньму упал на гигантские тела оставшейся сотни богов. Он улыбчиво проговорил: «Брат, пора поесть большой рыбы». Цинь Фэнцин обрадовался и спросил: «Брат, так почему мы стоим на месте?» Циньму подпрыгнул в воздух. Пока он летел в небо, дьявольское и божественное оружие растаяло. Оно превратилось в бушующий поток жидкого железа, прежде чем сформировать гигантский огненный меч. Как только он схватился за рукоять, Янь Цанчжун, Янь Цзюси, великий владыка солнца и остальные исполнили свои божественные искусства. Проход нефритового замка был самым темным местом Юду, где дьявольская ци была наиболее плотной. Тем не менее, в этот миг в небе над ним вспыхнули тысячи солнц. Их лучи и огни протянулись на десятки тысяч километров, прежде чем наброситься на Циньму со всех сторон. Янь Цзюси громко взревел, а его тело закружилось, бросаясь вперед. Взмахнув руками, он бросил два своих меча, пытаясь ранить Циньму. Великий владыка солнца взмахнул крыльями и превратился в золотого ворона тьмы. Темные солнца всевозможных размеров закружились в небе, бомбардируя Циньму. Янь Цанчжун отчаянно взмыл в небо, превращаясь в огненного бога. Позади его головы закружились огненные круги, выстреливая бесчисленными божественными искусствами. Между тем, божественные искусства других исконных духов областей непостижимого неба и императорского трона заполнили собой небо, освещая самое темное место Юду дневным светом. Даже внутреннюю часть прохода нефритового замка залило яркими лучами. Чтобы совершенствоваться до такого уровня, они должны были быть существами, вошедшими на путь. Вспыхивая, их божественные искусства тут же освобождали силу, способную встряхнуть весь мир. Богиня Уцзи была самой яростной из них, ее божественные искусства боевого пути были попросту шокирующими. Навыки кулака женщины были мощными и властными, она двигалась с молниеносной скоростью. Издавая воинственный рев, она бросилась на Циньму, обрушивая на него бесчисленные удары кулака, ладони и пальцев. Цинь Фэнцин был вне себя от радости. Он собрался броситься в драку, когда осознал, что держит в руке алый меч. «Странно, зачем мне этот меч? Я ведь не знаю никаких навыков». К этому моменту богиня Уцзи уже появилась перед его лицом. Возвращение тысячи ладоней за пределами странных небесных вершин. Циньму взревел, превращая бесчисленные божественные искусства физического тела в простой удар кулака. Этот удар, казалось, состоял из тысяч странных горных вершин, летящих навстречу богине Уцзи. «Твой путь боевых искусств слишком слаб». Бесчисленные удары богини Уцзи обрушились на тело Циньму. Ее руки столкнулись с кулаком Циньму, и в следующий миг выражение ее лица резко изменилось. Руки женщины странным образом согнулись, прежде чем сломаться. Между тем ее ноги неистово двигались, раз за разом пиная противника. «Дай мне меч». Циньму протянул руку, выхватывая оружие из руки Цинь Фэнцина. После его взмаха голова богини Уцзи отсоединилась от тела. Бум! В следующий миг хлынули тысячи божественных искусств, потопив их под собой. Их ужасающая сила освободилась, разразившись белоснежным светом во всех направлениях. Выровняв землю, они подлетели в небо, достигая пояса графа земли, прежде чем медленно рассеяться. В самом центре взрыва Циньму полуприсел от давления. Его физическое тело было изодрано, три головы и шесть рук были тяжело ранены. Волны ци и крови пронеслись по его телу и вырвались наружу. Он схватил свой огромный меч, будучи вне себя от волнения. «Я такой сильный». Его тело начало восстанавливаться с невообразимой скоростью, заметной для невооруженного взгляда. Бросившись в сторону полубога Янь Цзюси, он громко рассмеялся. «Такой сильный». Цинь Фэнцин, отчаянно пытающийся переварить богиню Уцзи, закатил глаза от его слов. Деревенщина. Глава 762. Небесный огонь, сжигающий мир. Деревенщина, Янь Цзюси, глядя на Циньму, устремившегося к его лицу, громко рассмеялся. «Сын Юду, ты и правда деревенщина. Посметь сразиться со мной лоб в лоб, верх невежества. Кажется, ты недостаточно страдал. Ты понятия не имеешь, насколько могуча родословная матери земли. Цинь Фэнцин поспешно предостерег. Брат, этот очень могуч. Его божественные искусства очень странные. К тому же он использует два меча ужасающей тяжести. Он причинил мне немного боли. Ян Цзюси разразился божественными лучами, после которых божественная мощь магнетизма устремилась вперед, и бегающий Цинь Му внезапно ощутил, словно на него взвалилось множество планет, отчего его тело несравненно потяжелело. Лучи магнетизма тут же превратились в два божественных меча, которые он не преминул схватить. Улыбаясь, он резанул ими по трехглавому шестирукому врагу. «Тебе нечего противопоставить, разве не так? Моя мать, мать земли, поэтому я унаследовал ее родословную. В мои крепкие годы никто не смел сражаться со мной. Божественные искусства магнетизма», — проговорив, Цинь Му с трудом приподнял руку, которая, казалось, весила как гора. Он практически не мог ее поднять, между тем свет меча практически достиг его лица. Цинь Му взревел, с силой протянув вперед ладонь. Бесчисленные призмы небесного огня стремительно хлынули наружу и стали с треском раскрываться. Призматический небесный огонь был буквально везде в радиусе нескольких тысяч километров. Божественные мечи магнетизма Ян Цзюси погрузились в призмы небесного огня, как вдруг раздался оклик великого владыки солнца. «Наследный принц Цзюси, не касайся тех призм, отступай, быстрее!» Но было уже слишком поздно. Когда божественные мечи магнетизма Ян Цзюси коснулись первой призмы, мощь небесного огня хлынула вперед. Пылая, пламя расплавило мечи, как вдруг произошел ужасающий взрыв, зажегший другие призмы поблизости, которые, в свою очередь, развели еще больше небесного огня. Бум, бум, бум. Практически все призмы небесного огня взорвались одновременно. Ян Цзюси был прямо в эпицентре взрыва. На мгновение пространство разорвало на куски, и ужасающий огонь вторгся в глубины космоса. Небо и земля растаяли, раскрывая объятые пламенем слои пространства. Земля содрогалась, в то время как огромный огненный шар постепенно поднимался от неба, чтобы сжечь все на своем пути. Даже дьявольская Ци Южу и земля под ступнями графа земли тоже горели. Огненный шар расширялся и поглощал все, рядом с чем проходил, оставляя после себя лишь зияющие дыры, вокруг которых слои пространства так и продолжали пылать. Вот каковой была мощь небесного герцога. Небесный герцог, мать земли, граф земли. Каждому из них, наиболее древних существ, была подвластна иная мощь. Цинь Му использовал великое дао небесного огня, чтобы разрушить великое дао магнетизма Ян Цзюси, однако тот имел заслуженную репутацию и использовал бесчисленные лучи магнетизма, чтобы защитить свое тело. Взрыв прорвался через бог знает сколько слоев лучей, но так и не навредил самому важному – жизни. Вздымающийся небесный огонь объял его, но даже несмотря на то, что божественные лучи под их воздействием продолжали плавиться, они успешно защищали его жизнь. Властвуя мечом в руке посреди пламени, Цинь Му нанес колющий удар. Свет меча прорвался через божественные лучи магнетизма и лязгнул, поразив межбровье Ян Цзюси. Вокруг него закружились многочисленные, заблокировавшие меч руны, но в следующий момент под натиском мощи света меча они разрушились, и тот вонзился в межбровье, с трудом пытаясь погрузиться глубже. Ян Цзюси отступил, как вдруг вспыхнул небесный огонь, поджегший его исконных дух. Он гневно ревел, пока зеленый дым просачивался наружу из его пылающего тела. Внезапно с неба послышался звонкий визг. Великий владыка солнца прорывался через небесный огонь в попытке схватить Цинь Му. Цинь Му стремительно уменьшился в размерах, возвращаясь к своему первоначальному размеру. Великий владыка солнца смог схватить лишь пустоту и поспешно взмахнул крыльями, превращаясь обратно в бога с головой птицы и телом человека, у которого выросли три птичьи ноги, а крылья стали подобны божественным ножам. Он стремительно завращался, яростно атакуя противника своими крыльями, когтями, клювом и всевозможными иными способами. Став свидетелем мощи небесного огня, он понял, что ему не под силу одолеть парня при помощи искусств пламени, поэтому он решил навязать ему ближний бой. Несмотря на то, что он был мертв, его исконный дух все еще являлся крайне могучим. Он был знаменитым древним богом эпохи дракона Ханя, и, если говорить о ближнем бое, он редко кого боялся. Его перья были подобны мечам, а крылья ножам, его когти были словно крюки, а клюв как шип. Каждая часть его тела была оружием, которое могло легко убить Цинь Му. «Сын Юду, я еще никогда не терпел поражения в ближнем бою. Великий владыка солнца выглядел столь же великолепно и завораживающе, как и радуга, как вдруг выкрикнул: «Тысяча перьев великого солнца, режущего глубинную теорию!» Бесчисленные перья его крыльев взлетели и закружились, словно мечи, создавая кровавые дыры в теле парня. Затем он встряхнул крыльями, и перья вернулись к ним, после чего начал полосовать ими противника в круговороте. Ранения Циньму быстро восстанавливались, а его руки непредсказуемо двигались, блокируя атаки, и он с улыбкой обронил: «Ты несешь чушь, словно бык». Великий владыка солнца содрогнулся, когда услышал слово «бык», и в его сознании непроизвольно всплыла фигура быкоголового бога. В прошлом он все же потерпел поражение, но это произошло очень давно, еще во времена первого года дракона Ханя. Тогда его голыми руками избил золотой командир Нюбэнь. Большего позора и унижения он не переживал за всю последующую жизнь. Впоследствии, с течением времени, его познания в божественном огне солнца неуклонно росли, и он стал уверен, что теперь превосходил Нюбэня, поэтому хотел отыскать того, чтобы отомстить, однако ему так и не удалось найти своего обидчика. Циньму вовсю использовал свои руки, чтобы сражаться с великим владыкой солнца, но его меч все еще торчал в межброви Ян Цзюси. Ян Цзюси до сих пор был объят пылающим небесным огнем и панически отступал, но все же никак не мог оторваться от Циньму. Великий владыка солнца атаковал все с большей и большей скоростью, но никак не мог прорваться кольцо защиты Циньму. В этот момент Ян Цанчжун отважился ступить в небесный огонь и присоединился к бою. Драконий танец великого расширения. Многочисленные огненные драконы обнажили свои клыки, размахивая своими когтями вокруг Ян Цанчжуна, проникая и вырывая из его тела, словно он был дьявольским богом, телом которого овладели бесчисленные огненные драконы. Неважно, шла речь о божественной мощи или же о божественном искусстве, все они были до крайности ужасающими. Великий владыка солнца облегченно вздохнул. До своей смерти Ян Цанчжун все же был существом императорского трона. Он обладал поразительными достижениями в божественном искусстве огня и был повелителем Вьюду, поэтому он не боялся сожжения от небесного огня. Великий владыка солнца и Ян Цанчжун объединили силы, атакуя Циньму. Ян Цанчжун тоже уменьшился в размере. Парочка остервенела атаковала Циньму с обоих сторон, но тот по-прежнему мог блокировать их атаки, к тому же его меч так и продолжал торчать из лба Ян Цзюси, успев к текущему моменту проникнуть до черепа. Четверо сражались, отчаянно перебирая ногами, тогда как в результате каждого их столкновения происходили сотрясающие мирокатания. Внезапно со стороны неба донеслась мелодия флейты. Бог в белоснежно-белых одеждах ступил босыми ногами на небесный огонь. Он спускался с неба, держа в руках нефритовую флейту. Его пальцы ловко танцевали, даруя мир успокаивающую мелодию. Ученик небесного герцога, святой Хо Юнь с райских небес. Ян Цанчжун обрадовался и с улыбкой продолжил: «Прекрасная мелодия, неужели это небесный огонь, сжигающий божественную молнию?» Святой Хо Юнь играл на флейте небесный огонь, сжигающий божественную молнию. Звуковые волны направляли небесный огонь и даже заставили его атаковать Циньму. Великий владыка солнца с улыбкой сказал: «С поддержкой святого Хо Юня мы сможем избить даже сына Юду». Святой Хо Юнь двигался вслед за бегающей и сражающейся четверкой и мелодично играл на флейте. Казалось, со всех сторон доносились звуки природы. Но когда он перешел на более высокие тона, третий глаз на лбу Циньму открылся и выстрелил лучом света, который прошел насквозь через его шею. Хо Юнь был ошеломлен, но было уже слишком поздно, его голова падала с плеч. Цинь Фэнцин быстро протянул свои руки, чтобы схватить две половинки исконного духа почившего святого, прежде чем забросить их в рот и смачно отрыгнуть под конец. «Черт, я сыт!» Большеголовый ребенок был словно опьянен. Ранее он съел богиню Уцзи, не успев ее переварить, теперь съел святого Хо Юня. Он мгновенно почувствовал, как его тело напухает и наполняется сверх предела. Вокруг еще столько деликатесов, что же делать? Его мысли были в беспорядке. Снаружи небесного огня стояли сотни древних существ, которые смотрели издалека, не смея подходить ближе. Небесный огонь был слишком сильным, в то время как большинство из них теперь были лишь бестелесными исконными духами. Небесный огонь мог серьезно изувечить их исконные духи, и это была одна из причин, почему после смерти исконный дух падал в Юду, а не возносился к Сюаньду. Небесный герцог был полностью объят небесным огнем, которому души и исконные духи совершенно не могли противостоять. Внезапно глаза сильного практика области непостижимого неба оживились, и он крикнул. Они вот-вот покинут небесный огонь. Вздымаясь, волны огня извергались на несколько тысяч километров. Это произошло из-за вырвавшихся, подобно скользящим огненным змеям, божественных искусств Циньму, великого владыки солнца Янь Цанчжуна. Вскоре их сражающиеся фигуры оказались за пределами небесного огня. Неисчислимые древние существа поспешно устремились вперед, только чтобы увидеть свет меча Циньму, пронзивший голову Янь Цзюси и вырвавшийся с обратной ее стороны. «Моя!» — обрадовалась голова младенца. Цинь Фэнцин схватил Янь Цзюси и открыл рот, забрасывая его внутрь. Вскоре послышалось несколько приглушенных отрыжек, за которыми последовали тревожные мысли. «Я думал, что смогу съесть еще, но кажется, я ошибся. Ты смеешь?» Сотня сильных практиков непостижимого неба и императорского трона приблизились и попыталась атаковать, но тут же почувствовали, что вокруг было слишком многолюдно. Испытывая из-за этого неповоротливость, они быстро поняли, что им не продемонстрировать всей своей силы при таком раскладе. Только несколькие из них могли атаковать Циньму в одно и то же время, но тот, в свою очередь, имел 3 головы и 6 рук и мог отражать все их атаки. К тому же сын Юду также имел поистине толстую кожу, которая добавляла ему живучести. Даже атакуя его вместе, они могли только ранить его, но не убить. Поступь Циньму была непредсказуемой и стремительной, он использовал всевозможные пути, навыки и божественные искусства. К примеру, сталкиваясь с опасностью, он просто поднимал руку и отправлял всех бойцов ближнего боя прочь за 1000 километров. Его магическая сила такая могучая, посетовал только что раненый великий владыка солнца, чувствуя от бессилия нервозности раздражение. Янь Цанчжун гневно гаркнул. В Юду его магическая сила бездонна. Внезапно 3 глаза 3 голов Циньму выстрелили во всех направлениях лучами света, которые закружились, разрезая все на своем пути. Каждый присутствующий попытался уклониться, но некоторым это все же не удалось, и они были разрезаны на 2 части. Разрыв исконных духов отличался от разрыва тел. Разрыв исконных духов был равносилен смерти души через рассеивание. После этого оставались только духовные эмбрионы. Цинь Фэнцин уставился на происходящее широко распахнутыми глазами и, чувствуя боль в сердце, прибег к мягким уговорам. «Маленький братец, мой дорогой маленький братец, я действительно больше не могу есть, сражайся медленнее, не убивай их так быстро. Большой брат, ты большой брат, я признаю, просто перестань убивать». Циньму проигнорировал его слова и, не обращая внимания на ранение, исполнил поднятие меча бедствия, убив нескольких врагов. К текущему моменту 2 его головы были отсечены, а 4 руки полностью переломаны. Внезапно плоть на его плечах скрутилась и забугрилась, после чего там выросли еще 2 головы с ожесточенными взглядами. Руки Цинь Фэнцина дрожали, когда он схватил исконные духи убитых и со слезами на глазах попытался затолкать их себе в рот и проглотить, но не смог. Внезапно его осенило, и он обрадованно выпалил. «Придумал. Мне же не обязательно сразу есть еду, можно оставить где-то полежать». Договорив, он затолкал те разорванные исконные духи в свое межбровье. Клон небесного герцога и сознание багрового императора нервно наблюдали за происходящей снаружи битвой. Внезапно небо раскололось надвое и через раскол посыпались сломанные конечности, скапливаясь на земле. Парочка с тревогой косилась друг на друга. Прямо в этот момент великий владыка солнца тоже был заброшен внутрь, в итоге падая на землю. Он тоже был лишь исконным духом и, что удивительно, до сих пор живым, поэтому немедленно взмахнул своими крыльями, планируя покинуть это место. Небесный герцог с добрыми намерениями посоветовал: «Птичка, тебе не сбежать, если даже мы не смогли, как сможешь ты? Как ты попал сюда?» Великий владыка солнца поразился и, заметив парочку, тут же поприветствовал: небесный герцог, сын Юду и тебя тоже принял за еду, тьфу, тьфу, детские слова не несут вреда, постучи по дереву, постучи, я говорю». Небесный герцог с улыбкой продолжил: «Разве меня можно рассматривать как еду? Я здесь, чтобы просветить этого дьявола, следовательно, прибыл сюда по собственной инициативе. Я просто не хотел, чтобы он навредил всем живым творениям. А ты зачем пришел?» Престыженный великий владыка солнца ответил: «Меня оглушил сын Юду, после чего тот младенец схватил меня за крылья и затащил внутрь. Небесный герцог, твое желание не дать ему навредить всем живым творениям действительно праведно. Однако почему тогда он устроил снаружи такую резню?» Белобородый старец дунул на свою бороду и уставился широко распахнутыми глазами. «Птичка, знаешь ли ты, как умер. Великий владыка солнца пробормотал: «Мой рот не затыкался, и я знал слишком много тайн, поэтому умер по неизвестной причине». Небесный герцог фыркнул и равнодушно продолжил: «После смерти у тебя все еще остался исконный дух, и если ты так и продолжишь нести чушь, то можешь потерять даже свою душу». Великий владыка солнца посмирнил и ответил: «Разве сын Юду все равно не съест меня?» Небесный герцог рассмеялся со словами: «Я здесь уже достаточно долго, и даже если сын Юду достаточно способный, до тех пор, пока ты следуешь за мной, он может забыть о том, чтобы съесть тебя». Великий владыка солнца был крайне обрадован. Багровый император не удержался от ремарки: «Не верь ему». «Я поверил ему и был избит бог знает сколько раз». Великий владыка солнца поспешно спросил: «А ты кто?» «Багровый император райских небес багрового света». Великий владыка солнца удивился. Между тем с неба так и продолжали сыпаться внутрь, казалось бы, бесконечные руки, как вдруг небо потемнело. Снаружи прекратились все движения. «Лули и остальные сделали ход», — выкрикнул великий владыка солнца. «Котел резни и небесная сеть объединились и поймали его в ловушку. Мы спасены». Клон небесного герцога с обеспокоенным выражением лица покачал головой: «Ты надумываешь. Все плохо. Котел резни и небесная сеть только переработают нас до смерти вместе с людьми в котле. Лули пытается стать вторым графом земли». Глава 763. Как ароматно. Цинь Му наслаждался резней, как вдруг Лули, находящаяся вдалеке, подняла квадратный котел. Несмотря на то, что котел имел квадратную форму, под его квадратной крышкой отображался небесный круг с запечатленной круговертью звезд миров. Четыре стороны котла были украшены четырьмя быкоголовыми, тигролицами, дьявольскими богами с человеческими телами. Кусая небесный круг, они символизировали Юду. Лули подняла крышку котла высоко вверх, и в тот же миг луч белоснежного света озарил собой бесчинствующего Цинь Му, который тут же осознал, что дело дрянь, ведь весь мир перед его взором завращался размытой спиралью. Его подхватило против воли, как и богов вокруг него, затягивая в сторону крышки котла в руках женщины. Между тем боги, которые были захвачены этим светом, нервно завопили: «Небесная сеть подавления бога». Цинь Му почувствовал, как его сердце вздрогнуло, и собирался было сбежать, как вдруг небо над его головой молниеносно потемнело. Подняв голову, он увидел, что небо теперь устилали мириады звезд. Тем временем Лули покрепче схватилась за крышку и опустила ее на котел резни, который некогда был выкован реинкарнацией графа земли. Она настолько плотно прижала ее к котлу, что внутрь не могла проникнуть даже молекула воздуха. Лули облегченно вздохнула, прежде чем гаркнуть: «Помощь не собираетесь?» Сюань Мин, Хань Лэй, Цзю и Хуан, как по команде, одновременно протянули ладони вперед и положили их на котел резни. Лули тоже не стояла без дела, поэтому четыре ладони, каждая со своей стороны, пробудила мощь котла резни и небесной сети. Внезапно спустились большие шишки Юду, и Янь Цанчжун шагнул вперед со словами: «Вы не можете использовать котел резни. Внутрь также были затянуты наши друзья Дао. Если вы используете котел, они погибнут». Лули кинула на него взгляд и с улыбкой парировала: «Раз такое дело, мы должны открыть крышку и выпустить маленького тирана Юду вместе с остальными. Но в таком случае красное божество должно лично затянуть его обратно». Янь Цанчжун фыркнул, но не стал отвечать: «Если мы освободим сына Юду, то нас ждет только смерть», — сухо заговорил Сюань Мин. «Каждый присутствующий здесь, старший, но без своего физического тела, сын Юду — ваш природный враг. Забудьте о сыне Юду из прошлого. Теперь он, спустя 20 коротких 2 года, кардинально изменился. Он исправил свои недостатки, достигая своими божественными искусствами настоящей экстраординарности. Более того, он и есть самой Юду, поэтому не может быть избит здесь до смерти. Единственное, что способно его убить – небесная сеть и котел резни». Все погрузились в задумчивое молчание. Излучаемая мощь и внушаемый сыном Юду террор были чем-то, чего они абсолютно не понимали, даже испытав их на своей шкуре уже дважды. Первый раз это произошло спустя 2 месяца после его рождения. В то время он перевернул Юду с ног на голову и сожрал бог знает сколько богов всевозможных фракций и сторон. Он постоянно рос, становясь со временем только более надменным, но тогда даже несмотря на свою силу от него не веяло такой непобедимостью. Ведь он не знал путей, навыков и божественных искусств, а полагался лишь на свою силу первородного Юду. Находясь в Юду, Он мог восстанавливаться на ровном месте и поглощать души и исконные духи для своего усиления, именно так он и сумел выжить в то неспокойное время. Но во второй раз, вернувшись спустя 22 года, он мог продемонстрировать мощь совсем иного толка в только что произошедшей битве пали сотни сильных практиков непостижимого неба и императорского трона. Погибло больше половины существ такого уровня бытия от первоначального количества. Многочисленные присутствующие практики непостижимого неба и императорского трона не имели своих прошлых могучих физических тел, от них остались только исконные духи, поэтому их способности чудовищно снизились по сравнению с прошлым и теперь были сравнимы с областями богов нефритовой столицы или в лучшем случае непостижимого неба. Единственное, что до сих пор было при них, их познание и опыт прожитых жизней, поэтому они были на голову сильнее обычных богов области нефритовой столицы. Беря в учет их количество и силу, а также скоординированность действий в атаке на врага, те потери, что им пришлось понести в результате, внушали в них пробирающий до самых костей страх. Атака Лули застала сына Юду врасплох и позволила ей запечатать его в котле. Если они сейчас откроют его, в следующий раз им будет гораздо сложнее запечатать его внутри, и кто знает, сколько еще древних падет в результате этой авантюры. Для тех трех братьев Дао принести свои жизни в жертву, чтобы покончить с сыном Юду, величайшая заслуга перед небесами и землей, и я уважаю их за это до глубины души. Внезапно небесный король Гао со скорбящим взглядом положил ладонь на котел резни. Когда из его глаз потекли слезы, он продолжил: «Я проливаю свои слезы за праведных братьев Дао, и чтобы проводить их в последний путь». Остальные древние существа также скорчили ужасные выражения, начав пускать слезы. «Проводим трех братьев Дао в последний путь». Все пускали слезы. Лули окинула всех взглядом с улыбкой на лице, прежде чем рассмеяться. «Ладно вам, не стоит быть такими печальными, к тому же сын Юду не умрет так просто только из-за того, что угодили в котел. Чтобы наши братья Дао не страдали, давайте поскорее пробудим котел Рези и отправим их в последний путь». Все замерли с мрачными выражениями лиц. Между тем Янь Цанчжун холодно обронил: «Губернатор провинции Лули, твоя жажда наживы не знает предела, три друга Дао умрут из-за тебя, но ты все равно смеешь улыбаться». Лули взвыла, а ее щеки затопил настоящий дождь из слез. Вдруг она смела их и спросила: «Другие могут думать, что я все делаю из-за наживы, но откуда вам было знать, что я выдавливала из себя ту улыбку?» Сюань Мин не мог больше смотреть на нее в таком состоянии и мягко ответил: «Перво-наперво важные дела, уладим их в первую очередь». Небесный король Гао озадаченно приподнял брови и спросил: «Когда мы убьем сына Юду и переработаем, кому достанется его физическое тело?» Сердца всех присутствующих сжались. Небесный король Гао усмехнулся и продолжил: «Четыре губернатора провинции, небесная сеть, заслуга усилий всех нас. И сейчас, после того, как погибло столько друзей Дао, можно с уверенностью заявить, что физическое тело сына Юду не пустяковое дело. Мы должны обсудить, кому оно достанется заблаговременно». Лули нахмурилась и с улыбкой спросила: «Небесный король Гао, у тебя есть мысли? Почему бы тебе не выражаться яснее?» «Мы давно помершие люди», усмехнулся Гао. «Какие мысли у меня могут быть?» Ощутив ускорившееся сердцебиение, Янь Цанчжун сказал: «Каждый из четырех губернаторов провинции имеют при себе свои физические тела, но мы, старики, нет. После того, как сын Юду будет переработан до смерти, его физическое тело станет, по сути, нашим. Четырем губернаторам провинции стоит отдать его нам, вашим предшественникам». Цзюи Хуан усмехнулся со словами: «Столько призраков и только один сын Юду, как вы, ребята, разделите его. Так как физическое тело сына Юду не станет нашим, почему бы вам всем перво-наперво не решить, кому оно достанется?» Все древние с опаской озирались. Физическое тело сына Юду было слишком заманчивым. Когда они думали о том, что после возрождения станут обладателями способностей графа Земли, смещение последнего становилось лишь вопросом времени, которое нужно для роста. Вокруг котла резни воцарилась тишина. Все древние существа молчали. Лули про себя ухмылялась. Другие трое губернаторов провинции, стоящие подле нее и изучающие выражения лиц всех вокруг, держали ухо востро и держались настороженно. Между тем Цинь Му и те три исконных духа области непостижимого неба упали на дно котла одно и то же время. Свет небесной сети рассеялся. Округа погрузилась во мрак. Цинь Му поднял голову осмотреться, увидев только сверкающие звезды галактики над их головами. Когда он посмотрел вниз, то увидел лишь несравненную тьму, в которой парили лица людей и богов. Лица, казалось, состояли из наитончайшей бумаги, и просто парили во тьме, не имея какой-либо толщины, время от времени исчезая и появляясь. Они были сильными практиками, умершими в результате переработки котла резни, становясь следами внутри него и частью его мощи. «Небесная сеть!» – жалко вскрикнул один из исконных духов, выглядя полностью опустошенным и без искры надежды во взгляде. «Сеть, которую мы помогли создать, теперь будет использована той потаскухой Лули против нас же, еще и котел резни». Другие два исконных духа также замерли с ужасом на лицах, говоря надломленными голосами. «Котел резни, выкованный лично реинкарнацией графа Земли, лучшие сокровища во всем Юду, а также лучшие сокровища для резни. В прошлом, во времена эпохи дракона Ханя, когда граф Земли устроил бойню, он использовал этот котел и переработал несчетное количество душ древних богов и полубогов в пыль. Нам конец, дайте нам выйти». Три исконных духа ринулись к небу, устремляясь к галактике. Циньму поднял голову и посмотрел на реакцию звезд в галактике, и когда троица области непостижимого неба нырнула в галактику, их силой отбросила вниз, пока они не упали обратно во тьму и не взорвались, рассеиваясь затухающими лучами света. «Жалко-то как, я не смогу съесть их», — разочарованно обронил младенец. Циньму изучил свое окружение с мрачным выражением лица. Он увидел, как три древних существа появились во тьме в виде трех новых отпечатков. Те, кто были здесь переработаны до смерти, были крайне сильными, но под воздействием мощи котла резни все они были убиты, не будучи способными оказать сопротивление. В прошлом граф Земли устроил бойню, убив неисчислимое множество живых существ из-за убийства его жены и дочери. Он контролировался дьявольской природой и в результате создал лучшие сокровища резни во всем Юду. Под воздействием чувства обиды от несправедливости его обуяла дьявольская природа, мгновенно достигая своего апогея, и помогая ему вырываться из-под ограничений правил мира мертвых. В тот же миг котел резни сформировался его непостижимыми дьявольской природой и ненавистью, поэтому можно было легко представить, каким ужасающим тот был. «Котел пока нас не атакует», — Циньму с опаской посмотрел на лица, что парили вокруг. «Его контролирует граф Земли, не может быть. После того, как он устроил ту резню во времена эпохи дракона Ханя, его обуяло сильное чувство вины, после чего он заточил свою реинкарнацию в проходе нефритового замка, чтобы та вечно страдала от адского пламени. Он, должно быть, бросил этот котел на произвол судьбы или его забрали райские небеса, затем передавшие в руки губернатора провинции Лули, пока котел не был использован по своему непосредственному назначению на полную. Должно быть, все, кто снаружи, бездействуют». Он успокоился, понимая, что мощь котла резни была приведена в движение и направлена на три исконные духа лишь из-за их попытки сбежать. Несмотря на то, что тот мог быть активирован Лули и остальными в любой момент, пока этого не произойдет, он мог быть спокоен за свою жизнь. Раз котел резни был создан графом Земли во времена эпохи дракона Ханя, его познания в математике не должны быть слишком высокими. С такими мыслями Циньму хладнокровно открыл свой третий глаз в межбровье, прежде чем продолжить мысль. В то время мастер Даа должен был только создать математические трактаты непостижимой женщины и высшей тайны. Граф Земли, возможно, еще не успел их освоить. В таком случае этот котел резни должен иметь недостатки в своем убийственном построении. Циньму осматривался вокруг, сводя брови в хмуром выражении все ближе и плотнее. Со временем на его лбу проступили бусины холодного пота. Он не мог найти ни одного недостатка, как вдруг подумал о кое-чем важном. А именно, математика секты Даа использовалась для толкования великого Даа небес и земли. С другой стороны, граф Земли являлся рожденным природой древним богом и был олицетворением великого Даа Юду. Он не нуждался в математике. Математика была для него незначительна. Отказ от своих собственных путей, навыков и достижений для изучения математики было сродни покупке деревянной коробки и возвращения находящихся внутри жемчужин продавцу. Это плохо, когда его мысли дошли до этого места. Находящийся справа Цин Фэнцин внезапно втянул полную грудь воздуха и похвалил. Какое хорошее место, везде вокруг такой приятный запах, как ароматно. Циньму непонимающе моргнул. Ароматно? Цин Фэнцин кивнул головой. Ароматно. Разве ты не чувствующий этот дурманящий аромат, витающий в воздухе? Это запах от душ, что чувствуют боль, ужас, отчаяние, недовольство, сожаление и прочие всевозможные греховные помыслы. Такой запах особенно хорош. Цинь Му остолбенел, как вдруг тьму поразило божественное искусство. Послышался громкий рокот, в то время как тьма забурлила, но от котла резни так и не последовало возмездия, которого он ожидал. Котел до сих пор не подавал признаков желания атаковать. Только лица, корчащиеся в гримасах боли и словно безмолвно крича, появлялись во тьме. Ошеломление Цинь Му сменилось искрой понимания, и он выкрикнул: «Я знаю почему. Мы, братья, графы земли, для котла мы то же самое, что он. Котел не станет атаковать графа земли и самого себя». Тут же взволновавшись, он начал смело бродить вокруг, не замечая даже намека на желание котла атаковать. Чуть погодя он встал перед лицом, чьи глаза крутанулись и уставились на него с выражением настоящего ужаса. Внезапно он двинулся, вставая сбоку от лица, но по-прежнему видел его так, словно стоял напротив. Неважно с какой стороны он вставал, у него получалось видеть только переднюю часть лица. Другие стороны он попросту не мог увидеть. Цинь Му невольно удивленно цокнул языком. «Старший брат, ты можешь видеть пути, навыки и божественные искусства, используемые этим котлом, как граф земли создал это лицо. Дай мне минутки». Цинь Фэнцин поднял руку и погрузил ее в глаз в своем межброви. Он шарил рукой по округе земли слова «Цинь», заставляя небесного герцога, багрового императора и великого владыку солнца спешно уворачиваться, прыгая то туда, то сюда. Спустя мгновение он вынул из глаза голову и дунул воздухом, заставляя ту взлететь в темноте, со словами: «Вот так». Цинь Му удивился и несколько раз обошел голову вокруг. Со всех четырех сторон головы он видел непосредственно лицо, не способный увидеть стороны. «Что за пути, навыки и божественные искусства используются в этом?» — потерянно пробубнил Цинь Му. «Понятия не имею», — ответил Цинь Фэнцин. «Раз тут не опасно, позволь мне переварить то, что я съел, а ты пока подумай об этом». Глава 764. Цинь Му несколько раз окликнул Цинь Фэнцина, но тот так и не ответил. В такое важное время мелкий проказник буквально уснул, да еще и засунул большой палец в рот. Цинь Му вытянул палец изо рта Цинь Фэнцин и вытер себя, но последний тут же переключился на сосание уже его пальца. Из трех голов и шести рук одна голова и две руки были подконтрольны его брату, в то время как остальные управлялись им. Тем не менее, во время боя он порой мог управлять сразу всеми шестью руками. Между тем, если во рту его брата ничего не было, тот не мог спать спокойно, поэтому и схватил его руку, засунув палец себе в рот. Цинь Му поднял левую руку Цинь Фэнцина и засунул ее палец ему в рот, и только затем тот смог успокоиться. «Так, старший брат, он или все же я?» С такими мыслями Цинь Му покачал головой и пошел исследовать котел резни в попытке найти выход, но ему не удавалось достичь краев, куда бы он ни летал. Даже если котел не выглядел большим, пространство внутри, казалось, не имело границ. Ему не удавалось достичь его конца. Внезапно он исполнил свое божественное искусство перемещения, но все равно не смог выбраться из плена сокровища. Спустя долгое время он наконец сдался и, перестав поиск границ, просто взлетел. Котел резни был изготовлен графом земли, чьи способности были поистине невероятны. Даже если способности Цинь Фэнцина были велики, ему все еще было далеко до графа земли, что делало небесную сеть слабым звеном и лучшим путем к побегу. Еще не успев достигнуть неба, он увидел, как бесчисленные звезды ускорили свою круговерть. Галактика начала меняться и, подобно дракону, устремилась в его сторону. Цинь Му поднял руку в попытке заблокировать атаку и создал из своей магической силы барьер, в который галактика и врезалась. Звезды галактики, яростно сталкивающие одна с другой, не имели физической формы, а являлись странными отпечатками. Поначалу их не было много, отчего мощь не казалась такой уж невероятно, но буквально за мгновение их бесчисленные собратья нахлынули подобно обрушившемуся морю, и созданный барьер начал ярко сверкать, пока не стал таким же ослепительным, как солнце. Бум! Под натиском бушующих толчков барьер из магической силы не выдержал, и галактика обрушилась на его тело, стремительно оттесняя вниз. Всего за какое-то мгновение Цинь Му поразило бог знает сколько звезд, отчего все его тело объяло сильная боль. В попытке защититься от атак он закричал, и великий дьявольский язык Юду сорвался с его уст. «Где я, там Юду». Закружившись, дьявольская ци поднялась со дна котла резни и сформировала под его ступнями земля из тьмы, а уже в следующий вдох времени она устремилась к небу и набросилась на галактику в небе. Циньму вдруг обнаружил, что может задействовать мощь котла, что его не только приятно удивило, но и обрадовало. Набросившаяся на него галактика была подавлена дьявольской ци, и он ступил на землю Юду, начиная стремительно расти, устремляясь вверх. Галактика завибрировала и стала еще более агрессивной. Звездный свет бесчетных звезд внезапно соединился, обращаясь плотной сетью, которая начала спускаться с неба и рассекать собой встреченную на пути дьявольскую ци Юду. Удивленный Циньму воззвал к дьявольской ци Юду, и та, словно обезумев, превратилась в длинный нож в его руках, которым он тут же замахнулся в сторону сети звездного света. Нет худа без добра. Сеть была разорвана вертикально-горизонтальным разрезом. Циньму втянул полную грудь воздуха, между тем его физическое тело уже достигло размеров 30-тысячеметрового в высоту гиганта. Яростно замахнувшись четырьмя руками, он сокрушил своими кулаками бог знает сколько звезд. Находящиеся снаружи котла Янь Цанчжун, небесный король Гая и остальные древние существа были в тупике. Никто из них не был готов отказываться от предоставившейся возможности, как вдруг котел яростно завибрировал, начиная покачиваться из стороны в сторону, а его крышка залязгала. Казалось, словно внутри бушевало чудовище, которое могло сбросить оковы подавления и вырваться на свободу в любой момент. Все поразились, и Лули поспешно крикнула: «Старшие, сейчас не время терять над собой контроль. Перво-наперво мы должны переработать сын Юду до смерти, а уже потом придем к общим знаменателю». Лули, Сюаньмин, Сзюи Хуан и Хань Лэй моментально поднялись и надавили своими ладонями на четыре угла небесной сети, пробуждая ее мощь. Так и быть, Янь Цанчжун двинулся вперед, в то время как позади него начали формироваться кольцеобразные, стремительно вращающиеся слои пламени. Магическая сила его исконного духа моментально выстрелила, подобно лучу, и поразила котел резни, после чего он еще раз крикнул: «Давайте для начала переработаем сына Юду до смерти». Небесный король Гаа, видя происходящее, раскрыл ладони и мягко провел своими пальцами по межбровью, раскрывая нефритово-зеленый глаз, из которого тоже выстрелил луч, в итоге приземлившийся на котел резни, после чего он с улыбкой сказал: «Ну ладно, к вопросу о том, кому будет принадлежать физическое тело сына Юду, мы вернемся после его смерти». Некоторые древние либо протягивали свои ладони, либо открывали рты, чтобы извергнуть свою магическую силу. Позади них появлялись видения обширных райских дворцов, и все они, используя всевозможные способы, направляли свою магическую силу в котел резни и небесную сеть, чтобы привести в движение мощь этих двух важных сокровищ. «Сначала отбросим его вниз небесной сетью», — крикнула Лули, — «а затем переработаем котлом резни до смерти». Циньму уже пробился до самого верха галактики, между тем земля Юду под его ступнями продолжала стремительно расширяться. Он уже было собирался вырваться, как вдруг галактика скрутилась и ее мощь чрезвычайно возросла. Также вокруг него появились четыре головы графа Земли, которые широко открыли свои рты, прежде чем вгрызться ими в землю Юду. Галактика в небе превратилась в сеть из плотных переплетений звездного света, через которую было невозможно сбежать. Сияющая сеть резанула своими нитями вниз, раскрывая мощь в 10 раз выше, чем прежде. «Мне не совладать с ней лишь грубой силой», — подумал Циньму. Земля Юду была подавлена четырьмя головами графа Земли, но как только он собирался использовать божественное искусство перемещения, то внезапно почувствовал безграничную мощь, устремившуюся к нему от котла резни. Мгновение спустя эта мощь до краев заполнила все его тело, и он удивленно обрадовался. «В самом начале я не мог задействовать столько мощи котла, что изменилось сейчас». Циньму понятия не имел, что это произошло потому, что небесный король Гаа, Янь Цанчжун и остальные активировали котел резни, в то время как те понятия не имели, что, поступив так, они лишь усилили его, позволив использовать еще больше мощи Юду. Чувствуя, как его аура яростно бушует, он взревел, разрывая цепи звездного света. Прорвавшись сквозь сковывающие путы, он устремился вверх, но тут же ощутил, как галактика кружится и давит на него. Он начал наносить удары руками и ногами, сотрясая галактику. В то же время четыре головы графа Земли больше не могли подавлять землю Юду, которая тут же начала поднимать его все выше и выше. Находящиеся снаружи котла Лули и остальные почувствовали, как их руки немеют от вибраций, и после краткого мига удивления их объял ужас. Циньму были попросту слишком зверским, настолько, что даже котел резни и небесная сеть не могли его подавить. Если все так и продолжится, он, вероятно, разорвет сеть и вырвется на свободу. Разве котел резни не сокровище номер один для убоя во всем Юду? Почему оно не способно переработать до смерти? Все вокруг пребывали в прострации и инстинктивно начали вливать в сокровища еще больше своей мощи. Давайте для начала полностью пробудим мощь небесной сети, чтобы оттеснить его на дно котла. Все древние существа сразу же перестали вливать свою мощь в котел резни и направили ее в небесную сеть. Мощь последней моментально резко возросла, и из котла послышался звук взрыва, после которого они ощутили, как давление на них снизилось. Однако они все равно чувствовали затяжной страх в своих сердцах, к тому же они не знали, что именно произошло внутри котла. «Неужели сын Юду все-таки был убит небесной сетью?» — вполголоса спросил Ян Цанчжун. Тем временем Циньму стоял внутри котла на земле Юду, в то время как звездный свет вырывался из вращающейся в небе галактики. Сети звездного света резали вниз одна за другой, подобно вспышкам света, заставляя его яростно защищаться. Мощь небесной сети была подтолкнута до своего возможного предела, и галактика, рванувшая вперед, превратилась в огромный отпечаток ладони, который надавил вниз. Циньму поднял четыре руки высоко вверх в попытке поймать гигантскую галактическую руку, но под давлением его тело постоянно опускалось. Между тем третьи глаза четырех голов графа Земли открылись и выстрелили вниз режущими лучами света, тут же разрезая и разрывая на куски землю под его ступнями. Галактическая рука безжалостно обрушилась на него, придавливая его под собой. Возле его ушей засвистели ветра, наложившиеся друг на друга и ставшие одним. Дьявольская ци была так сильно сдавлена, что стала такой же плотной, как стена, формируя землю, которая раздавила его в центре. Бум! Мощь этой руки вырвалась, и ладонь с силой протянулась ко дну котла. Котел яростно задрожал, в то время как кости и жилы Циньму были либо сломаны, либо порваны, его шея была свернута, руки вывернуты, а ноги скручены. Он распластался на земле в неестественной, специфической позе, в то время как Цин Фэн Цин так и продолжал посасывать свой палец и крепко спать. И странным было то, что за все это время тот не был ни капельки ранен, сильно досталось только ему. Рука из звезд рассеялась, а звездный свет начал подниматься в вихре. Оба явления бесследно исчезли. Циньму был избит до такого жалкого состояния впервые, поэтому сейчас просто неподвижно валялся. Его магическая сила была в полном беспорядке, а исконный дух тяжело травмирован. Как вдруг котел резни разразился мощью, и всю округу затопила дьявольская ци Юду, которая затем полностью заполнила его тело. Циньму удивился, прежде чем обрадоваться. «Кто лечит мои раны? Граф Земли? Он не казался мне таким хорошим человеком». Его магическая сила была моментально восстановлена, и он поспешно исполнил технику создания, чтобы позаботиться о своих ранах. Мощь котла резни постоянно усиливалась, вместе с тем все больше магической силы стекалось в его сторону. Его раны быстро исцелялись, в то время как мощь котла и не думала ослабевать, а лишь стремительно усиливалась. Что-то не так, тело Циньму распухало от бушующей дьявольской ци и постоянно росло. Растерявшись от такого поворота событий, он поспешно окликнул: «Брат, брат, просыпайся, ты еще не закончил переваривать, вскоре я достигну своих лимитов». Он был насыщен до головокружения, даже его зрение стало размытым, как вдруг до его ушей донесся старый, смеющий голос: «Ах, Чоу, ты трудишь как занятая пчелка, у твоей жены уже такой большой живот, но ты все же позволяешь ей делать столько работы по дому, не хочешь помочь?» Зрение Циньму начало проясняться, и вскоре он увидел перед собой зеленые холмы и кристально чистые воды, услышал чириканье птиц и почувствовал аромат цветов. На него смотрела старая улыбающаяся женщина с седыми волосами, стоящая возле дома, опираясь на трость. Циньму удивился, когда услышал свой собственный, грубый, хриплый голос. «Мама, я знаю, уже иду помогать». Удивленный Циньму только сейчас заметил, что вспахивал землю железным плугом. Он посмотрел на невероятно грубые руки, отложившие плуг в сторону, и встал, тут же понимая, что был очень высоким, не ниже 3,5 метров. Он озадаченно посмотрел вниз на свою тень на земле и был ошеломлен, ведь увидел, как из его головы торчали бычьи рога и даже свисающие из задницы хвост. «Так быть не должно, это не я». Зашагав в сторону дома, он понял, что его тело ему не подконтрольно. Во дворе не слишком большого дома он нашел женщину нежной внешности и доброго характера, которая с трудом стирала одежду из-за большого живота. Он поспешно подошел и попытался заговорить предельно ласковым тоном. «Дорогая, осторожнее, не потревожь дитя, позволь мне помочь». Приложив недюжие усилия, женщина выпрямилась, и он помог ей встать, а затем сел за стирку сам. В этот момент он увидел отражение своего лица в воде. У него были тигриные глаза и полосы, а голову украшали бычьи рога с 9 изгибами. И несмотря на то, что глаза у него были тигриными, в них читалась мягкость и доброта. Граф земли, разум Циньму помутился на некоторое время, а когда он пришел в себя, то подумал: «Это воспоминание котла резни, я сейчас в воспоминаниях котла резни графа земли». Котел резни уже обрел свой дух. Граф земли реинкарнировал в давнюю эпоху. Левый хранитель душ, рассказывая об этом происшествии, упомянул, что из-за своей уродливости графа земли не любили люди, и впоследствии какие-то древние боги и полубоги затеяли против него недоброе и убили его жену и дочь, в результате чего в нем пробудилась, а точнее вырвалась из-под контроля дьявольская природа, и он убил черт знает сколько ужасающих существ. Воспоминания котла резни, должно быть, воспроизводит именно это событие. Циньму чувствовал себя так, словно превратился в графа земли, и вновь переживал это воспоминание. Граф земли был предельно нежен, и хоть он был груб по природе, со своей женой он был мил, как никогда. Она была очень доброжелательной женщиной, по-дочернему относясь к своим старшим. Старуха была его матерью, которая в свое время была беременна в течение нескольких лет, будучи неспособной родить. В итоге все же родив, снаружи ее окна небо заволоки вороны, а когда она повернулась посмотреть на свое дитя, то увидела монстра с лицом тигра и рогами быка. Все говорили, что он был перерождением дьявольского короля, и хотели убить его, но женщина защитила его. Затем она дала ему имя, как у питомца, Ахчоу, и с большим трудом вырастила. Повзрослев, граф земли продемонстрировал редкую силу и невероятные божественные искусства, однако он не мог представить жизнь вдали от своей матери. В итоге, даже несмотря на его уродливость, нашлась сумевшая его полюбить, она же и стала его женой. Даже некрасивые люди желанны, старая женщина была счастлива, безмерно обожая своего сына и невестку. Его жена не любила обращаться к нему, Ахчоу, ей больше нравилось называть его брат Ахню. Их семья купалась в блаженстве. Вскоре его жена забеременела, дав жизнь мальчику и девочке. Он был вне себя от счастья, что даже расплакался, и от всего сердца учил их искусству совершенствования. Их жизнь была действительно беззаботной. Даже несмотря на свою некрасивость, он больше походил на человека, чем на того беспристрастного древнего бога в Юду. Он имел определенную репутацию, но всегда был доволен своей судьбой, ни на кого не обижался и не держал зла. При этом, поскольку в окрестностях постоянно происходили бедствия, он помогал нуждающимся в справедливости, спасая людей вокруг. Постепенно люди начинали относиться к нему все лучше и теплее. Я слышал от жителей соседней деревни, что откуда ни возьмись в округе появился полубог. Жена убаюкивала ребенка и обращалась к мужу. Он съел многих людей и, кажется, пытался выведать о тебе информацию. Граф земли признательно угукнул и поднял голову, увидев только что упомянутого женой полубога. Ахчоу, Ахню, тот был такой же большой, как гора, отчего его скромное имение выглядело по-настоящему крошечным. Полубог схватил несколько человек и с ухмылкой на лице забросил их в рот, прежде чем переживать. Затем он рассмеялся и сказал: «Кто бы мог подумать, что правитель Юду действительно перевоплотится и женится на человеческой женщине? Граф земли, раз ты переродился, передай Юду, ты в любом случае больше не получишь его, чтобы использовать». Граф земли не ответил и посмотрел за спину. Появлялось все больше крайне могучих полубогов. Все деревни вокруг были сравнены с землей этими полубогами. Ахчоу, вышла его старая мать и с дрожью в теле спросил: «В чем дело?» «Все хорошо», Циньму услышал свой приглушенный голос. «Мать, для начала вернись. А вы, я так понял, хотите стать правителями Юду? Юду сейчас пуст, просто идите и становитесь его правителями. Зачем вы пришли доставить мне проблем? Пока ты жив, мы не посмеем». Начали хохотать полубоги. «Брат Айню», из-за его спины послышался голос жены. Циньму повернулся голову и увидел полубога, превратившегося в пернатую змею, обернувшуюся вокруг талии его жены и схватившую его двух детей. Дрогнув в сердце, он еле как удержал себя в руках. Глава 765. пробиваясь с боем до райских небес. Вот что произошло во время перерождения графа Земли. Несмотря на то, что это были воспоминания котла резни, Цинь Му сейчас был в теле графа Земли и мог чувствовать все, что переживал тот. Пернатая змея обернулась вокруг его жены и схватила двух его детей, они оказались самой большой его слабостью. Многочисленные полубоги взволновались, ведь в Юду граф Земли был непобедим, и это был так не только из-за его несравненной мощи, но и из-за состояния ума, несравненно стабильного разума. Никто не мог его одолеть в Юду. Однако граф Земли реинкарнировал, поэтому больше не был таким неуязвимым. После своего перерождения его мощь значительно ослабла, не говоря уже о появившейся слабости в виде эмоций. И его величайшей слабостью оказалась его семья. Теперь он не был графом Земли, а лишь названным своей матерью Ах Чоу и называемым своей женой Ахню. Он был просто некрасивым мужчиной, с честным, открытым характером, который до глубины души любил обычную сельскую жизнь, а еще он стал отцом для двух детей. Вот что значило быть Ах Чоу, теперь он не был тем графом Земли. Я не рассказывал о своем перерождении ни одному древнему богу, а также не информировал райские небеса, поэтому у меня есть вопрос, как вы, ребята, прознали об этом, а также о том, что я переродился именно здесь. Ах Чоу не удосужил взглядом всех тех богов вокруг, его взгляд, казалось, смотрел сквозь них. Смотря на пустое небо, он серьезно продолжил: только райские небеса могли узнать, что я переродился, а также где именно. В таком случае кто ты, жаждущий моей мощи? Небо оставалось спокойным, не было видно единой аномальной активности. Ах Чоу слегка расстроился. Ах Чоу, разве ты не собираешься пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти жену и дочь? Выкрикнула пернатая змея. Ты должен пожертвовать собой так, чтобы твоя душа рассеялась. Ах Чоу не ответил, схватил металлический плуг и водрузил его себе на плечо. Такое поведение разъярило пернатую змею полубога, поэтому она собиралась убить жену Ах Чоу, но позади него вдруг появилась бумажная лодка, свет с которой озарил ее лицо и, прежде чем она успел даже застонать, ее душа погрузилась в Юду. На лодке стоял юноша с дьявольской маской на затылке. Он озарил своим фонарем округу, и полубоги превратились в гигантские, гороподобные, падающие трупы. Юноша подвесил фонарь на носу лодки и, взглянув на Ах Чоу, проговорил: «Сейчас были только искры, в следующий раз может разбушеваться пожар. Я не могу постоянно тебя защищать, возвращайся как можно скорее». Ах Чоу повернулся посмотреть на свою мать, жену и детей, прежде чем покачать головой. «Теперь я могу чувствовать, я не могу вернуться». Юноша задумчиво наклонил голову. «Я все еще недостаточно силен, среди полубогов есть множество действительно ужасающих существ, которым я не ровня. Среди них есть те, кто все еще предпочитает скрываться, но если они появятся, мне не справиться. Сколько сил ты можешь использовать после перерождения? Я в мире живых, поэтому не могу использовать мощь Юду», — покачал головой Ах Чоу. «Я чувствую сокрытую в глубинах моего межбровья мощь, но мой третий глаз может никогда не открыться». Юноша взглянул на межбровье рогатого здоровяка, где виднелось нечто похожее на вертикальный шрам. Однако он не смог разглядеть третий глаз, поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как направить свою лодку в глубины тьмы со словами: «Ты больше не граф Земли, а Ах Чоу, быстрее возвращайся». Ах Чоу проводил его взглядом, прежде чем продемонстрировать простую улыбку. «Я больше не могу вернуться». Увидев подошедшую с детьми жену, он успокоил ее, сказав, что он все еще Ах Чоу, и что ей ни о чем беспокоиться. Но они больше не могли здесь оставаться. Несмотря на то, что он был толстым, коренастым и грубым, его руки были проворны и умелы. Он быстро смастерил корзину, которую можно было носить на спине, и постелил там мягкими тканями, прежде чем посадить внутрь свою престарелую мать. Затем он посадил своих дочь и сына на плечи, в то время как жену разместил на локте. Его семья должна была переселиться. Ах Чоу не останавливался в течение многих дней и ночей, желая убраться от своего старого дома как можно дальше. Но путешествие не вышло мирным, им постоянно приходилось переживать атаки полубогов, поскольку в последнее время в этом мире их появлялось действительно много. Обычные люди относились к ним как к гигантским зверям, которые бродили вокруг, чтобы пожирать и убивать их. В прошлом редко когда можно было встретить полубога, но сейчас все изменилось. Ах Чоу искал для своей семьи укромный уголок то тут, то там, пока отведенный срок жизни его матери не подошел к концу. «Ах, Чоу, я скоро умру», — старуха обратилась к сыну, — «ты должен как следует заботиться о своих детях и жене. Ты и правда некрасив, но даже так твоя жена не бросила тебя, поэтому не смей бросать ее. Ах, Чоу, не грав земли, ты просто некрасивый ребенок, которому не повезло выглядеть, как грав земли», — договорив, она испустила дух. Ах, Чоу заплакал, изо всех сил пытаясь открыть глаз в своем межброви, чтобы затем использовать мощь Юду. Будучи в прошлом графом земли, он мог даровать благословение и срок жизни таким сильным существам, как небесный преподобный Ю, позволяя им жить столько же, сколько существует сам мир. Но прямо сейчас он не мог спасти даже свою мать. Он даже использовал нож, чтобы разрезать межбровье, но лишь залил округу кровью. Найти третий глаз ему не удалось, как и обнаружить мощь Юду. Граф земли, это больше не он. У него по-прежнему была жена, дочь и сын, поэтому у него были те, о которых он беспокоился. Он аккуратно уложил свою престарелую мать, чтобы она покоилась с миром, и повел свою жену и детей дальше в попытке избежать преследования. В конце концов подошел срок родов его жены, поэтому у него не осталось выбора, кроме как остановиться и найти повитуху, чтобы та помогла с родами ребенка. Однако с учетом количества появившихся полубогов, которые пожирали всех людей на своем пути, было сложно найти хоть кого-то живого. Человеческая раса всего мира была практически изведена, поэтому он не мог встретить даже одного живого человека в радиусе нескольких тысяч миль. Он мог только найти пещеру и спрятаться внутри, чтобы помочь своей жене с родами лично. Некоторое время спустя родился ребенок, это была девочка. Она была похожей на него, с парами маленьких рогов на голове и тигриных зубов. Малышка родилась здоровой. Окрыленный счастьем, Ах Чоу отправился на охоту, чтобы найти жене пропитание, но вернувшись, он увидел вокруг горы настоящий лес из полубогов, которые блокировали пещеру, в которой он оставил свою жену. На вершине горы сидели и смотрели на него несравненно могучие полубоги. Рядом с ним была его жена. Ах Чоу озверело бросился вперед и использовал свой плуг, чтобы размозжить голову вставшего на его пути бога. Он дрался кулаками, чтобы сминать груди противников, использовал рога в качестве копий, нанизывая полубогов на пути, и вгрызался зубами, разрывая их на части. Обезумев во время попытки пробиться к скале, он использовал все, что было у него в арсенале. Полубоги обладали выдающимися способностями, поэтому избили его так, что его лицо выглядело как каша, а многие кости были переломаны, включая его рога с 9 изгибами. Но он не сбавлял натиска, продолжая остервенело атаковать, выглядя даже более настоящим гигантским зверем, чем те полубоги.